что же она рассказала?» — хриплым голосом спросил нахмурившийся Баракель. «Ничего хорошего», — подтвердил его мысли я. «Она ненавидит вас за смерть матери». «Вот как», — едва смог сказать поникший падший. «Хотя я и так знал это, ведь я и сам ненавижу себя. Лишь надеялся, что она смогла простить меня». «Вы должны отправиться в Куа и поговорить с ней», — уверенно сказал я. «Не говори ерунды. Я не могу показаться перед ней, ни после произошедшего. Это лишь еще больше расстроит Акина». Навис надо мной злой Баракель, давя аурой, что мне даже поплохело. «А вы хотите, чтобы она существовала, а не жила, пестуя в себе эту боль, не имея возможности выплеснуть ее вовне?» Я, в свою очередь, став вплотную к падшему, буквально кричал ему в лицо. «Акина все держит в себе, и если бы она не рассказала свою историю, то догадаться о таком прошлом было бы невозможно. Вы должны поговорить с ней и решить эту проблему раз и навсегда». «Да что ты знаешь, мальчишка?» Падший уже был готов, наверное, напасть на меня, но я не мог позволить себе остановиться. «Да уж немало, я же говорил, что Акина мне все рассказала». После этих слов Баракель немного сдулся, а я же продолжил уже более спокойно. «Я прекрасно понимаю, что это были слова девочки, в один миг потерявшей все и поэтому, скорее всего, пристрастные. И в связи с этим я не склонен считать вас виноватым в произошедшем, уж точно не больше главных виновников». На эти слова падший невесело хмыкнул. Видимо, он и сам себя проклинал. Я же продолжил. «Послушайте, Акина и вправду ненавидит вас, но это не повод просто заморозить ситуацию на прежнем уровне. Я уверен, что она также любит вас, как и раньше, как бы это парадоксально ни звучало. Вам следует встретиться с ней и решить эту проблему раз и навсегда», — продолжил убеждать мужчину я. «И для чего же? Чтобы услышать лично, как дочь ненавидит меня?» — спросил склонивший голову Баракель. «Нет, чтобы Акина выплеснула всю ту боль, что тяготит ее уже много лет. Это поможет ей зажить настоящим и будущим. Именно это ей сейчас очень нужно, чтобы освободиться. Акина сейчас как птица в клетке из боли и ненависти, и только вы можете ее освободить», — с жаром сказал падшему. И видя, как он колеблется, решил дожать, ударив по чувствительной точке. Иначе он так и не решится на подобное. «В тот раз, когда мы с ней чуть не умерли, она так и не использовала свою силу, унаследованную от вас. Даже перед лицом смерти ей была противна даже мысль об этом. После этого мы несколько раз спарринговались, и она даже немного использовала эту силу, но очень неохотно и неумело. А что будет, если она не сможет ее использовать в момент, когда от этого будет зависеть ее жизнь? Неужели вы этого желаете? И что же мне ей сказать?» Я сначала подумал, что это риторический вопрос, но увидев, как он внимательно уставился на меня, понял, что Баракель ждет моего ответа. Увидев мою вскинутую в удивлении бровь, падший невесело усмехнулся и сказал: «Я вижу, что ты намного лучше меня знаешь Акина, поэтому и спросил. Скажите ей правду. Правду, как любите ее, как любили ее мать, что чувствовали в тот момент, как жили все это время. Вы ее единственный родной разумный. Кроме вас у нее никого не осталось. Самая главная ошибка в том, что вы просто оставили ее одну. Следовало забрать Акина с собой и постепенно сгладить все углы, но имеем, что имеем». «Хорошо, я сделаю, как ты скажешь. Да, теперь меня поучает столь молодой человек», — сказал падший, покачав головой. «Я вижу в твоих глазах уверенность в сказанном, Максим Волхов. Я встречусь с Акина, как ты и сказал. Единственное, о чем тебя попрошу, помоги мне в организации встречи». «Без проблем», — согласно кивнув, ответил ему. «Я договорюсь с демоницами, что управляют Куа, и они дадут вам с дочкой встретиться. Спасибо тебе. Я так долго не решался встретиться с Акиной, и твои слова смогли убедить меня в этом. Я этого не забуду». «Помиритесь с дочкой, этого хватит», — ответил ему, усмехнувшись. «Как-никак мы с ней боевые товарищи, и мне просто жалко, что она страдает». Баракель кивнул, и мы, развеяв заклинание, пошли к остальным присутствующим. Бесконечный убийца демонических драконов. Глава 16. Организация примирения. Глава 16. Организация примирения. Мы подошли к остальной компании, но был один момент, который меня смущал. Глядя на их честные и невинные лица, я стал подозревать, что нас все-таки подслушали. «Вам не стыдно?» — задал я вопрос этим редискам. «А вдруг бы Баракель решил в порыве чувств напасть на тебя?» — спросила Марья Марьевна. Но, судя по всему, мои слова ее слегка смутили. «Ну и ну, я думал, что такое ей уже не интересно, но, видимо, женское любопытство может пересилить даже таких мудрецов, что познали бесконечное вечное. Хотя, ладно, она выгодно выделяется из абсолютного большинства окружающих меня разумных, так что небольшие чудачества не такая уж проблема. Ага, а то не хотелось бы, повторение случившегося под Казанью, влез со своим комментарием Азазель. Если бы с Максимом что-то случилось, то произошедшее под Казанью покажется вам детской сказкой. Серьезным тоном ответила Марья Марьевна. Хех, значит, мы правильно сделали, когда взломали их барьеры, сказал слегка сбледнувший с лица Азазель. Да что же там такое случилось под Казанью? А пока Марья Марьевна разговаривала с губернатором падших, Баракель, откланившись, ушел. Тебя же в этот момент подошел поближе к Маке и попытался разговорить девушку. Зенин-сан, а вы случайно не одна из великого клана Зенин? Да, ответила нахмурившаяся Маке. Можно просто по имени и без суффиксов. Я уже привыкла к этому, живя в России. Тогда Маке, верно? Спросил Икуси, на что девушка кивнула. Если не секрет, то почему ты не в Японии, а в России сейчас? Я изгнанница, не способная использовать ману, при этом имея сильное тело. В клане меня презирали, поэтому я ушла. Выполняя одно задание, я встретилась с Максимом, и он предложил мне служить ему в обмен на получение силы. Вот как, нахмурившись, сказал парень. Я уже встречался с изгнанниками великих кланов. Они также были обделенными, определенными талантами, из-за чего создали организацию Уцусими для мести. И что с этой организацией сейчас? С небольшим интересом спросила Маки. Уничтожена, ясно. И отомстить, как я понимаю, они не смогли. Нет, а ты сама не желаешь мести своему клану? Маки на это пожала плечами, ничего не ответив. В принципе, правильно сделала. Она не могла знать, связан ли этот парень с великими кланами, поэтому и промолчала. Азазель же с Марьей Марьевной, переговорив и придя к пониманию, решили закончить сегодняшнюю встречу. В итоге мы договорились с падшим приступить к зачарованию через пару дней. После этого, попрощавшись с Азазелем и его подопечными, мы с дамами пошли на выход. Немного отойдя от резиденции падших, меня настигла боль от полученных ударов Вали. Кхе-кхе, начал кашлять кровью, согнувшись при этом. Зараза, пусть я и подлатал себя, но этого было совершенно недостаточно. Маки же тут же подскочила ко мне и крепко схватила за плечо, а Марья Марьевна начала сплетать диагностическое заклинание. «Погоди, сейчас я подлечу тебя», — нахмурившись, сказала женщина, приложив светящуюся золотым светом ладонь к моей груди. Через мгновение боль стала ослабевать, и я смог вздохнуть свободно, после чего спросила участливым тоном. «Лучше?» «Да, спасибо вам, дорогие дамы», с благодарностью произнес я, обратившись к обеим спутницам. «Пожалуйста, в следующий раз будь осторожнее», сказала Маки, увидев, что мне лучше. После этого она отпустила меня и отошла чуть в сторону. «Вот и хорошо», улыбнулась вслед за девушкой Марья Марьевна. «Дома, попроси Валерию понаблюдать за тобой некоторое время, для проверки». «Как скажите», послушно согласился с ней. И тут, вспомнив о кое-чем интересном, решил задать ей один вопрос. «А можете сказать, что произошло? Если ты про произошедшее под Казанью, то ничего важного там не случилось». Сказав это, женщина отвернулась от меня и слегка вырвалась вперед. «Хорошо», озадаченно протянул я. «Тогда, может, скажете свое мнение о ситуации в целом? Думаю, ты и сам понял, что ему интересно то, как у тебя получается пробуждать крушители баланса. И скорее всего Азазель попробует вызнать это во время твоей работы в их резиденции. Действительно, я и сам пришел к такому же выводу. И если ты действительно способен это делать, то он тут же постарается заполучить тебя в свои подчиненные. Больше мне по этому поводу добавить нечего. Что же до его подчиненных, то не стоит переживать. Да они сильны, но и с носителем Альбиона и с Канис Ликаном, носителем которого является этот мальчик Тобиа, я и Горыныч уже сталкивались. Очень опасные механизмы, да их сегодняшние носители тоже весьма сильны, но мы сможем с ними разобраться, если что. Баракель тоже не подарок, хотя и его можно одолеть, так что ни о чем переживать. А как вы поняли, что у Тобиа Канис Ликан? Знакомые ощущения от владельца механизма. Если у тебя хорошая чувствительность и большой опыт, то есть высокий шанс узнать заранее, есть ли механизм вообще и какой именно из них сокрыт в человеке. Ясно. Так мы прошли еще немного, обсуждая некоторые моменты прошедшей встречи, после чего, попрощавшись, Мы с Маки использовали телепорт в мой особняк. Там я сразу пошел на прием к Лире. Она быстро продиагностировала мое тело и немного поправила недолеченные места, после чего в приказном порядке уложила меня отдохнуть. Возражать не стал и с удовольствием подремал, окончательно отдохнув. Следующие несколько недель я посвятил зачарованию резиденции Григори. Пришлось всячески отбиваться от Азазеля, который все хотел докопаться до сути моих возможностей. Я же, стойко выдержав все испытания, смог таки закончить работу и сдать ее хозяевам. Азазель все тщательно проверил и остался доволен защитой, а вот неразгаданной загадкой в моем лице уже не очень. Что-то мне подсказывает, глядя на его хитрое лицо, что губернатор Григори придумает поводы для новых встреч. Вали же стребовал с меня обещание смахнуться еще в будущем, когда я стану сильнее. Я естественно согласился, поскольку это обещало быть интересным. А Баракель напомнил про наш разговор и мое обещание устроить встречу с дочкой. Я взял у него контакты для связи и сказал иметь свободное время на этой неделе, после чего отбыл к себе. Дома решил не откладывать все в долгий ящик и связался с помощью магии с Риас. «Да-да, Максим, это ты?» – услышал я голос демоницы. «Привет, Риас, как дела?» «Неплохо. Ты давненько у нас не был?» Акина все спрашивает. «Когда же ты появишься?» – весело спросила демоница. «Арара, президент!» – послышался приглушенный голос Акина. «Да я как раз хотел бы встретиться. Если у тебя есть возможность, то сегодня. Хаем, у нас сегодня по плану охота на демона-отступника, поэтому давай завтра после занятий. Тогда до завтра. Передай привет своим ребятам». «Хорошо. До завтра, Максим. Я же решил сообщить девчатам, что завтра мы отправляемся в Куа». Они встретили новость благосклонно и уже на следующий день мы телепортировались в Японию, где нас уже ждали демоны. Хорошо посидев с ними несколько часов, я попросил поговорить наедине Риас. Поймав на себе подозрительные взгляды от девчат, мы вышли из комнаты и направились в небольшую комнату по соседству. «Итак, Максим, о чем ты хотел поговорить, да еще и наедине?» — с интересом спросила демоница. «Видишь ли, не так давно я встретился с одним из падших, по имени Баракель». При этом имени Риас нахмурилась, а я же продолжил. «И мне удалось переговорить с ним по поводу Акина. Как ты знаешь, она рассказала мне о своем прошлом и своей силе, унаследованной от Баракеля. При этом она очень неохотно использует ее. Я считаю, что Акина следует наконец-то разрубить этот гордиев узел и поговорить с отцом. Ты же знаешь, как для нее болезненна эта тема, и при этом предлагаешь такое». Возмутилась Риас. «Я не ожидал от тебя такого, Максим. Как ты вообще мог предложить такое? А вот так, мне как наблюдателю со стороны виднее, что эта встреча необходима Акина. Ты же хочешь, чтобы она вновь зажила полной жизнью? Или тебе плевать на то, что Акина держит все в себе, выставляя наружу образ идеальной девушки? Или на то, что она может в ответственный момент умереть, не использовав эту силу? Как и в случае с Баракелем, я решил надавить на чувствительные места. Для Риас Акина была очень дорога, и естественно старшая демоница желала своей подруге только добра, поэтому ей пришлось прислушаться к моим доводам. «Но с чего ты взял, что это нужно для Акина?» — уже более спокойно спросила Риас. «Это позволит в дальнейшем примириться со своим прошлым и отцом, чтобы начать новую жизнь. Пойми, Риас, ей это пойдет только на пользу». «Ох, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Максим», — сказал Риас, капитулировав и став массировать виски как будто от боли. «Надо же, это было проще, чем я думал. Хотя еще сыграло то, что она знает меня уже долгое время и понимает, что я зла девушке точно не желаю. Все будет хорошо, Риас. Теперь давай договоримся о встрече Баракеля и Акина. Думаю, незачем затягивать, поэтому можешь договориться с ним на этой неделе, без проблем. Но что насчет Соны Ситри? Она не будет против?» «Это не будет проблемой», — уверенно сказал Риас. «Я с ней договорюсь». «Хорошо, тогда давай я прямо сейчас ему и позвоню». «Давай». Тут же осуществил звонок падшему. Он ответил быстро, будто ждал, когда я с ним свяжусь. Хотя, скорее всего, так и есть. «Да», — послышался из магического круга суровый голос мужчины, в котором чувствовалось нетерпение. «Здравствуйте, господин Баракель, я звоню вам насчет нашей договоренности». «Здравствуй, Максим, я внимательно слушаю». «Риас Гримари согласна на встречу. Как насчет завтра часов в 6 вечера?» «Затягивать это дело мне не хотелось, поскольку и свои проблемы были, поэтому я и предложил встретиться как можно раньше». «Я понял, буду вовремя. Тогда я завтра скину вам координаты места, куда надо будет подойти. Хорошо, буду ждать, Максим. До завтра. До завтра, господин Баракель, попрощался с падшим я, после чего обратился к Риас, где бы им было удобно встретиться. Есть одно место неподалеку от Академии, смотри. После чего демоница использовала иллюзию и показала мне нужное здание. Запомнив его, мы пошли обратно к нашей веселой компании, условившись, что будем говорить. Нас встретили очень подозрительные взгляды, но не найдя всяческих признаков разврата, от помятой одежды и до запахов, девчата успокоились. Акина, дело в том, что с тобой хотел встретиться один разумный, начал Риас. Именно это мы с Максимом и обсуждали. Клиент, типа того, ответил я. Мы с Риас договорились на завтра, после занятий в академии. Хорошо, согласилась Акина. Ну а раз так, то до завтра, девочки. Попрощавшись, мы отправились домой. Перед сном я успел разобрать некоторое количество бумаг, направленных мне Александром Сергеевичем, после чего отправился на боковую. Хотя Валерий с Курокой, видимо, посчитали, что сон не нужен и решили устроить небольшое шоу «Самое слабое звено постель эдишн». Правда, нам так и не удалось выяснить, кто это самое слабое звено, так как под конец мы все дружно заснули. Вообще очень даже хорошо, что есть бодрящая магия, иначе утром я бы встать не смог. А вот девчата были вполне себе довольными огурцами. Управление жизненной энергией и умение лечить все, что только можно, решают. Но кое-как, проснувшись и встав, я принялся выполнять привычные утренние действия. После этого Эллис поймала меня и попросила объяснить некоторые непонятные моменты в изучаемой книге. Я так увлекся, объясняя ей материал, что до обговоренного времени встречи с Баракелем осталось совсем немного времени. Быстро одевшись и созвонившись с падшим, я телепортировался к месту, где он меня ожидал. Поздоровавшись уже вживую, мы переместились в КУА, к нужному зданию. Риас уже все подготовила, поэтому мы спокойно вошли внутрь и принялись ждать Акина. Я же принялся объяснять мужчине, как ему вести себя с девушкой. Дайте ей высказаться. Она, скорее всего, скажет много неприятных слов и обвинений. Вам все это следует выслушать. Я уверен, что она по-прежнему любит вас, но пережитое не дает Акина выразить свою любовь. Пусть она выплеснет все свои чувства, а после этого начните говорить уже вы. Вполне возможно, что за один раз у вас ничего не выйдет. Это нормально. Главное сделать первый шаг. Баракель же внимательно слушал, что я скажу, хоть и сидел с самым серьезным видом. Так мы прождали еще минут 10, прежде чем услышали голоса Акина и Риас. «Он ожидает нас здесь», — сказала Элла Власка. «Арара, президент». Услышав это, Баракель аж дернулся. Ну да, у матери и дочери же даже голоса были похожи. Вы с Максимом развели настоящую интригу. Мне уже не терпится узнать, кто же этот таинственный гость. Вот прямо сейчас и узнаешь, произнесла Риас, зайдя к нам в комнату. Следом за ней показалась Акина, проследовавшая за своей госпожой. Здравствуйте, Баракель Дона. Здравствуйте, Гримари-сан, ответил падший. Акина же после слов Риас увидела своего отца и встала как вкопанная. Я же, поднявшись, направился к выходу, увлекая Лавласку за собой. Йо, Акина, поболтал бы, но не буду отвлекать. Мы с Риас пойдем, а вы с отцом общайтесь. Что это значит, Максим? Воскликнула Акина, смотря на меня. Почему ты привел его сюда? Как ты мог? Я же тебе рассказывала свою историю. Именно поэтому, в третий раз убеждать кого-то по этому делу начинает утомлять. Я уже успел пожалеть, что влез в это дело. Вам обоим нужна эта встреча. И имей в виду, что пока вы не решите все проблемы, я вас не выпущу из этой комнаты. И каким же образом? Создам барьер, который вас и не выпустит. Тогда я, начала девушка, и телепортироваться тоже не получится, перебил Акина я. Все, давай выскажи все, что тебя гложет, а потом выслушай отца. Как закончите, так ударьте молнией по барьеру, и я открою. Идем, Риас. Ха, хорошо. Кажется, демоница уже не считала мою затею хорошей идеей, но и сдать назад было нельзя. Я тебе это еще припомню, Макс. Я активировал барьер, который еще и звук отрезал, поэтому не мог дослушать слова Акина. Фух, утер воображаемый пот со лба. А примерить родственников оказывается нелегкое дело. Не то слово, согласилась со мной задумавшаяся Риас. Но, тем не менее, это дело нужное. Ведь кто мы такие без семьи? Повторил одного классика я. Ладненько, ты как будешь ждать конца их хех разговора? Хотела бы, да сон желает со мной что-то обсудить. Надеюсь, твоя задумка пройдет как надо, а уж я-то как надеюсь. Но если тебя это успокоит, то при неблагоприятном исходе, именно меня первым и поджарит. Подозреваю в два лица сразу. Ты меня успокоил», — произнесла Риас с неприкрытым сарказмом. «Ладно, мне я пойду. Если что, сразу набери меня. Как скажешь». Глядя, как демоница идет к Академии, я задумался о вечном. Ведь если что, то именно оно меня и ждет. А если серьезно, то надеюсь, что у Бараки или Якина все пройдет как надо. С такими думами, я сел на небольшую лавку, стоящую около места встречи, вытащив кисеру из пространственного кармана, и закурил. Делать было нечего, потому стал создавать различные конструкции из дыма, с помощью маны. И развлечение, и тренировка, какая-никакая. А проходящие мимо обычные люди из-за отвода глаз не обращали на меня внимания. Вот только один доставучий товарищ решил помешать моему уединению. «Неплохо, Максим», — послышался слева от меня вальяжный голос. «При должных тренировках сможешь создавать настоящие произведения искусства». Глава 17. Воссоединение семьи и новая проблема. Глава 17. Воссоединение семьи и новая проблема. «Господин Азазель», — констатировал я усталым голосом. «Вот только его не хватало. Вы же понимаете, что если Гримари и Ситри узнают, что вы сюда явились без разрешения, то будет нехорошо для вас, особенно из-за некой мая-мая-магики». Кхе-кхе, то ли посмеялся, то ли прокашлялся падший, сев около меня. «Да, перспектива так себе, но кто же ей расскажет? Я, например, а тебе-то это зачем?» — ненатурально удивился мужчина. «Скажу честно, вы меня за прошлые недели просто достали, и эта маленькая месть меня немного успокоит». «Хех, как прямо», — развеселился Азазель. «Ну, я же не политикан, который должен обходиться невнятными фразами, чтобы каждый из слушателей мог вынести что-то свое», — с усмешкой сказал ему. «Пока». «Что? Пока не политикан», — ответил падший, держась за подбородок. «Хм», — только и мог ответить ему. «А по поводу Серафал, так я смог пережить то, что случилось под Казанью, и это тоже переживу». «Да, что же там такое произошло?» «Хех, вот объяснишь, каким образом ты можешь высвобождать у механизмов крушитель баланса, тогда и расскажу», — с заговорщицкой улыбкой сказала Зазель, придвинувшись ко мне поближе. «Не понимаю, о чем вы», — изобразив покер-фейс, ответил ему и выдохнул еще порцию дыма. «Прямо-таки не понимаешь? Я бы поверил, что это действительно так, если бы два КБ возникли не после твоей встречи с их владельцами, и у них не было никакой предпосылки для их возникновения. Может быть, при смерти одного из супругов второй и пробудил бы крушитель, но не в относительно спокойной обстановке», — устроившись поудобнее, стал объяснять Азазель. «А также еще один твой подчиненный, получивший КБ после встречи с тобой. Я про Эллиса Наберл, если что. Мои ребята смогли найти про нее некоторую информацию. Механизм у нее, кстати, интересный, но сам пользователь слабоват. Вот же присосался как клещ. Еще и про Анаберл узнал. Да чего же проблемный тип. Если вы знаете про Эллис, то и должны знать про ее сгоревших родителей». Азазель кивнул. «Вот тогда она и пробудила КБ. Да, такое возможно, но судя по докладу моих аналитиков, этого было недостаточно. Вот если бы она увидела момент сжигания своими глазами, то тогда да, силы эмоций бы хватило. Раз вы верите своим аналитикам, то их и спрашивайте, а не меня», — сказал, едва сдерживая раздражение. «Как же он надоел. Его помешанность на механизмах меня уже в конец утомила. А они мне и сказали: причина, скорее всего, именно в тебе». При этом усмехающийся Азазель указал обоими указательными пальцами на меня. «И как же я это сделал? Добрым словом? А вот это уже загадка», — пожал плечами падший, после чего продолжил, хитро улыбаясь. «К тому же, у твоих слуг увеличился уровень сил, причем значительно. Кстати говоря, какое совпадение, в тот же день, когда сожгли родителей Анаберл, кто-то нанес удар по особняку клана, предположительно ответственного за это преступление, и магические эманации, оставшиеся в том месте, похожи на излучение механизма Эллис. Удивительное совпадение, не правда ли? Вы на что-то намекаете?» — спокойно спросил его. Он, конечно, не намекал, а говорил прямо. «Но это просто попытка взять на понт. Там тех эманаций осталось, сгулькин нос, и понять по ним хоть что-то чрезвычайно сложно. Хотя падшим, с их знанием работы механизмов, видимо, удалось получить кое-какие данные. Но этого точно недостаточно как доказательство. Я свое дело знаю и хорошенько подтер все следы. Или, быть может, кого-то обвиняете?» «Нет», усмехнувшись, сказала Зазель. «Что же, нет, так нет. Может быть, когда-нибудь в будущем мы еще поговорим на эту тему. Но сейчас я бы хотел поблагодарить тебя. Не смотри таким удивленным взглядом. Ты помог моему старому другу вновь встретиться с дочкой. Он после твоих слов стал сам не свой. Я даже испугался, что это операция по его выманиванию и устранению. Поэтому, когда Баракель сегодня сорвался куда-то, решил направиться за ним. Вот как, значит, мне придется еще поработать, чтобы мою телепортацию было сложнее отследить. Хех, не переживай, это было весьма непросто. Ну да ладно, хватит разговоров, надо бы послушать, что там у Баракеля происходит», сказала Зазелли с хитрым выражением лица, вытащил из-за пазухи небольшую коробочку и принялся ее настраивать. «Так, почти готово. Вы, что же это, смогли обойти защиту моих барьеров?» — спросил этого умника. «Ага», — весело ответил падший. «Было непросто, несколько дней провозился для понимания твоего стиля. Барьеры, которые ты установил в нашей резиденции, весьма неплохи, не зря тебя наняли. Он за несколько дней смог найти уязвимость моих барьеров. Вот же гад, но гад умный. При этом он не барьерщик, как я, и не имеет такого полезного заклинания, как решатель уравнений. К тому же, это стационарные барьеры, которые создаются всерьез и надолго. Я их создавал, затратив много времени и вливая океаны маны. Их чрезвычайно сложно взламывать. Да, с одной стороны, моя профессиональная гордость попрана, ведь падший смог, в конце концов, взломать мою защиту. А с другой наоборот, поскольку самому Азазелю, даже зная некоторые детали создания защиты, пришлось потратить много времени на их взлом. Что же, придется еще поработать над ними и создать более неприступную защиту. Ага-ага, а теперь давай слушать. Ты мне не отец. Если бы не ты, то мама не умерла бы. На грани истерики произнесла Акина. Тебя никогда не было рядом, в нужные моменты. И когда ты понадобился нам, как никогда раньше, мы с мамой были вдвоем. После чего стали слышны приглушенные всхлипы девушки. Так продолжалось некоторое время, после чего слово взял Баракель. Акина, я понимаю твою ненависть ко мне. Просто знай, что я по-прежнему люблю тебя и желаю лишь добра. И если вдруг у тебя... Так, хватит лезть в их личное дело, сказал я, выключив устройство. Хей, вот зачем ты это сделал? Наигранно возмущенно спросила Зазель, но, наткнувшись на мой непоколебимый взгляд, капитулировал. Ладно, ладно, не будем лезть, но тогда давай поговорим о прекрасном. Хм, о женщинах. Понимающе протянул я. Давайте. «Вот как тебе Акина?» — приобняв меня за плечо, спросил падший. «В смысле, внешне и по характеру. Шикарно. Если бы не мои дамы сердца, то я бы всерьез подумал об углублении наших отношений. Но тут есть еще одна проблема. Насколько я понял, она не очень хорошо относится к мужчинам. Поэтому я и остановился на дружбе», — честно сказала Зазелю. «Вот как? Но что-то мне подсказывает, что после сегодняшнего ее мнение может и поменяться», — с хитрой улыбкой заметил мужчина. «Это еще бабушка надвое сказала», — не согласился я. «Даже если и так, неужели совсем не хочется познакомиться с такой прекрасной девушкой поближе?» — заговорщицким тоном спросила Зазель. «Это прекрасная, манящая грудь, тонюсенькая талия, за которую так удобно обнимать, крутые бедра, что приковывают взгляд почище якоря, и как вишенка на этом великолепии, замечательный характер. Что еще можно желать?» «Действительно, ничего», — с усмешкой ответил ему. «Вот только вы забыли сказать, что Акина садистка». «Ай, несущественные мелочи», — отмахнулся от моих слов, как от назойливой мухи Азазель. «Вот Баракель был вполне себе доволен. У меня уже есть одна садистка в компании. Мне хватает за глаза. К тому же, я уже в отношениях. Да излить дам, владеющих жизнью и синдзюцу, это не очень умный поступок». «Хех, не поспоришь», — согласился скривившийся Азазель. «Видимо, вспомнил случай из своей биографии. Но в теории ты бы согласился взять Акина еще одной женой?» «В теории да», — согласился, пожав плечами. «Теории на то и теории, что вряд ли сбудутся. Почему бы и не поставить мысленный эксперимент?» «Ну и замечательно», — потер руки довольный падший. «А вообще, интересно, что вы так озаботились будущим семейным положением девушки?» — спросил его, подозрительно сощурившись. «И как на это отреагирует Баракель?» «Кхе-кхе», — ненатурально закашляла Зазель. «Мы же не скажем ему». «Вы нет», — с усмешкой согласился с падшим. «Насчет себя не уверен». «Да ладно тебе, Макс», — вальяжно воскликнула Зазель, понебратски обняв меня. «Неужели ты сдашь меня, и не стыдно тебе, не особо, КХМ?» «Да уж, с тобой каши не сваришь, Макс», — сокрушенно покачал головой губернатор падших. «А что же до твоего первого вопроса, то я просто хочу помочь дочке моего старого друга. Разве это плохо? Если просто помощь, то неплохо. Вот только зачем за ее спиной говорить об этом, провентилировать вопрос, так сказать?» Мы с Азазелем просидели еще минут 40, говоря на разные темы, прежде чем в мой барьер ударила молния, как и было условлено. Подойдя к входу, я увидел Акина с красными от слез глазами, но при этом у нее было радостное лицо. Баракель стоял сзади, возвышаясь над девушкой. Сразу было видно, что мужчина сбросил с себя огромный груз. «Что же, судя по всему, моя задумка удалась. Ну и как все прошло?» — спросил я отца и дочь, после снятия барьера. «Хорошо, спасибо тебе, Максим», — прощебетала счастливая Акина. «Благодаря тебе мы смогли помириться. За это я хочу отблагодарить тебя». «Да ладно теп, имха». Не успел я договорить, как девушка подошла ко мне, обняла и поцеловала со всей страстью. Сказать, что я был удивлен, не сказать ничего. «Ну и ну, а твоя дочка времени не теряет», — вмешался Азазель, потирая подбородок, как я заметил краем глаза. «Молодец, так держать». «Да уж», — несколько удивленно ответил Баракель, после чего повернулся к губернатору. «А ты за мной следил, получается, опасался, что попадешь в ловушку из-за чувств? Не мог же я оставить своего друга в такой момент», — ответил ему Азазель с улыбкой на лице. Акина же отстранилась и, сверкая красным от возбуждения лицом, внимательно посмотрела на меня. Я же был в прострации от ее поступка. Словно этого было мало, к нам подошел Баракель с суровым выражением лица. Я немного напрягся, поскольку мужчина мог начать разборки, тактично забыв, что именно его кровиночка бросилась ко мне в объятия. Но вместо этого он положил свою руку мне на плечо и сказал: «Я вас благословляю», — и отошел. «Чего?» Акина после такого обрадовалась пуще прежнего и обняла уже отца, отчего он сбросил с себя всю суровость и улыбнулся. Я же стоял и лихорадочно обдумывал случившееся. Я, конечно, в отношениях дуб дубом, как справедливо говорили девочки, но даже так, я начал понимать, что Акина имеет ко мне определенные чувства. Если раньше это еще можно было списать на игривый характер девушки, то сейчас уже нет. Ее взгляд, которым она смотрела на меня после поцелуя, был очень похож на взгляды Леры и Чернички. Да и теперь, смотря на всю ситуацию, я, по сути, повторил путь Иссея, который влюбил девушку своими поступками. Мда, Ситуевина. Еще по аниме можно понять, что Акина так просто не отступится, что грозит тяжелыми разговорами как минимум с Валери. Курото к этому относиться проще, но дампирка оторвется за двоих. «Молоток, мой юный ученик, так держать», — обнял меня подошедший Азазель. «Не припоминаю, когда это я стал вашим учеником», — проворчал в ответ на реплику падшего. «И тем более, чему вы собираетесь меня учить?» «Как грубо», — усмехнулся мужчина. «А учить я тебя буду всему, что связано с дамами. Да я и сам сусам, так что обойдусь». «Очень зря, у меня колоссальный опыт в этом вопросе», — уверенно сказала Зазель. «Да я и не сомневаюсь, но лучше откажусь». «Так, ну раз все прошло нормально, то покидаю вас», — сказал присутствующим. «Дела рода не ждут». «Спасибо тебе, Максим», — подошел ко мне поближе Баракель. «Благодаря тебе я вновь обрел то, что считал потерянным навсегда. Пожалуйста, обращайтесь, если что, но в следующий раз за деньги», — с улыбкой продекламировал я. «Буду знать», — сказал усмехнувшийся падший. «Спасибо тебе, Максим Кун». Это уже Акина вновь обняла меня, да так сильно, что я даже забеспокоился за свои ребра. «Я даже не могу выразить, как благодарна тебе. Хватит и того, что ты не будешь сжимать меня так сильно», — ответил ей, слегка похлопав по спине. «Ой, прости», — повинилась Акина. «Да ничего страшного», — понимающим тоном сказал ей. «Я понимаю, что тебя сейчас переполняют эмоции. Ну да ладно, полетел я к себе. До свидания». Все присутствующие попрощались со мной, а Акина даже успела еще раз чмокнуть меня в губы перед телепортацией. Оказавшись у себя в особняке, я только и мог выдавить: «Ну и дела. Да уж, круто я попал». Глава 18. Возвращение в Корею. Глава 18. Возвращение в Корею. После примирения Бараки и Лякина прошло уже несколько дней, за которые ничего не случилось. Обычные деньки, во время которых я отдыхал, лишь изредка выполняя текущие дела. Александр Сергеевич регулировал все проблемы, связанные с дополнительными вассалами, отчего и бумажек стало меньше. Это время я решил посвятить близким. Мы сходили по разным достопримечательностям Москвы, посетили места, где собиралась сверхъестественная молодежь и закупились одеждой для девчат и меня. В общем, я планировал наслаждаться появившимся свободным временем и дальше. Но мои планы прервал телефонный звонок, весьма неожиданно, поскольку я обычно общаюсь с помощью заклинания связи. «Алло, это Максим?» – раздался из трубки знакомый голос, на корейском. «Да, а это кто?» Я все никак не мог ухватить мысль за хвост о том, кто же это такой. «Это я, Ли Сюн. Ты мне дал визитку с номером при встрече. А, привет, привет, Сюн. Все, я вспомнил тебя. Мне срочно нужно поговорить с тобой, желательно вживую. Просто не хотелось бы обсуждать это по телефону», — протараторил волнующийся парень. «Хм, я задумался. Хорошо, давай встретимся. У меня есть кое-какие дела в Сеуле, так, что убью двух зайцев одним выстрелом». «Зачем тебе убивать зайцев?» — послышался озадаченный голос парня. «Это присказка такая. Где ты находишься?» «В госпитале клана Мильянь. Это...» «Ага, я понял где. Буду через минут 20. Жди». «Ха, хорошо». Выключив телефон, я задумался. Чего это Сюн захотел со мной встретиться? Мы с ним были знакомы едва-едва, да и прошло уже много времени, когда мы пересеклись. Но если он находится в больнице, то список желаемого сужается. Я слабо помнил, что происходило в сюжете Крушителя, и не знал, что могло случиться. Вроде бы, его мама как-то должна пострадать от людей, которых накачали алхимией, дав сверхсилы. Но это не точно. Ладно, чего гадать, на месте разберусь. Оповестив близких, что собираюсь в Сеул, взял с собой Маки. Кура решила полениться и подремать, Лера изучала гримуар по химерологии, Агилай тренировался, а Эллис зазубрилась в книге по магии, да так, что не вытащить. В итоге только Томбэйка имела желание отправиться со мной в Корею. К тому же я смог заинтересовать ее тем, что рассказал про технику воплощенного духа, которую практикует школа, состоящая из женщин. С помощью этой техники возможно тренироваться в своем сознании, достаточно лишь раз увидеть бой нужного разумного. Правда, как я помнил, было и два минуса. Первый заключался в высокой трате жизненной энергии, что для Маки было вовсе и не минусом. Вторая проблема была в том, что твой противник в этом воображаемом пространстве никак не развивается, пока ты вновь не увидишь его в бою. Вот только это было ерундой, по сравнению с возможностью повышать свое мастерство ударными темпами. Данная техника неподдельно заинтересовала Маки, и через 10 минут мы были уже в Сеуле. Еще десяток мы потратили на перемещение к госпиталю, где находился Сюн. Он ждал нас у входа, расхаживая из стороны в сторону. Увидев, как мы перенеслись к нему, парень остановился и быстрым шагом подошел поближе. «Максим и Маки, кажется, здравствуйте. Я очень благодарен, что ты появился так быстро», — протараторил Сюн. «Привет, привет», — ответил я. Маки же в ответ кивнула. «Итак, что же у тебя случилось, раз ты так срочно позвал меня?» «Дело в том, что...» И парень начал рассказывать, что к чему. Его мама действительно пострадала от каких-то дураков, организация которых называется СУЦ, и сейчас она была в коме. Местные лекари не могли ее вылечить, только поддерживать жизнедеятельность, да надеяться на то, что организм справится с раной. После его рассказа, я попросил провести нас к женщине, дабы оценить травмы. Внутри нас уже ждали трое мужчин и одна девушка. И если мужчины кроме силы ничем не выделялись, то вот девушка была весьма примечательна. У нее была красивая, аристократическая внешность, длинные черные волосы, миндалевидные темно-карие глаза, которые буквально пронзали насквозь, и белая кожа. Это, кажется, Кансера, новая глава школы Мильянь. Именно мне она нужна была, пожалуй, даже больше, чем Сюн. Но это может и подождать. Поздоровавшись с присутствующими, мы пошли дальше, в реанимацию. Вся четверка двинулась за нами. Сюн привел нас в палату, где лежала женщина, голова которой была замотана бинтами. Справа от нее было несколько аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность. Да уж, видимо, ей не слабо досталось. Подойдя поближе, я использовал диагностическое заклинание и стал сканировать маму парня. «Я все понял. Скажу вам честно, господа и дамы, если ничего не изменится, она может умереть с вероятностью в 75%. Все присутствующие не остались равнодушными на такое заявление. Даже Сера, которая казалась невозмутимой, едва удержалась от вопросов. «Как умереть?» — воскликнул Сюн. «И ничего нельзя сделать. Ты же волшебник, Максим. Мне рассказывали, что такие как ты многое могут. Да, можем, согласился с ним. И да твою маму можно вылечить. Тогда, я прошу тебя, Максим, пожалуйста, вылечи мою маму. После этих слов Сиун в пояс мне поклонился. Так, давай немного успокоимся для начала. Пока состояние твоей мамы стабильно, поэтому мы можем не спешить. И разогнись уже. Подождав, пока Сиун встанет ровно, я продолжил. Видишь ли, тут есть два момента. Я не самый хороший лекарь. Грубо залатать рану, чтобы не истечь кровью или слегка подлечиться во время боя, это я могу. А вот такие сложные манипуляции на головном мозге, это уже другой коленкор. Такое я буду делать только в крайнем случае. И как тогда быть? Воскликнул парень. Я знаю разумного, который за 5 минут поставит твою маму на ноги, да еще и поправит ее здоровье до человеческого максимума. И увидев, что радостный Сиун хочет что-то сказать, продолжил. Но здесь в дело вступает другая проблема. Давай-ка мы пройдемся и поговорим без лишних глаз и ушей. Ха, хорошо. Сиун Ним, вы доверяете этому человеку? Нахмурившись, спросил парня, мужчина с прищуренными глазами и зачесанными назад волосами. Да, этот тип выглядит очень подозрительно, заявил мужчина с кучей пирсинга и татухой на щеке. Может мне ему врезать? По-русски спросила Маки, посильнее натягивая перчатки. Корейский она понимала, поскольку заклинание понимания языков я использовал на нас обоих. Ха-ха-ха, не надо, а то боюсь этот мальчик-колокольчик помрет еще ненароком. Также на русском ответил ей. Но мне кажется, что все присутствующие поняли, о чем мы. Все в порядке, Хаиль, Гюбам. Максим помог мне некоторое время назад. Все будет хорошо. Ну смотри, если с Сиуном что-то случится, начал персингованный, то вы все вместе не сможете победить даже одного из нас. Закончил я за него. Успокойтесь, я вообще не местный и ваши разборки мне мало интересны. Хаем, только и ответил на мои слова резкий. Итак, видишь ли, Сиун ничего не дается просто так, и время моей знакомой стоит очень дорого, начал я, когда мы зашли в одну из пустующих палат. Там я на всякий случай поставил барьер, который не давал нас подслушать. Ты хочешь что-то взамен? Ты смотри, Аишейшим, а соображает. Именно. Насколько я знаю, ты теперь глава клана Суну, весьма могущественного клана, и мне бы хотелось выйти на их руководство с несколькими взаимовыгодными предложениями. Тогда зачем тебе я? Непонимающе спросил Сиун. Видишь ли, этот ваш Мурим очень закрытое общество и чужаков здесь не любит. А я как раз именно что чужак, из-за чего со мной будут говорить со скрипом. А ты, как глава клана, хоть и номинальный, можешь повлиять на них. По крайней мере, отказать тебе без потери лица у них не выйдет. Видя, что парень сомневается, я продолжил. У меня нет мотивов как-либо навредить клану Суну. Мой собственный род развивается, и новые связи будут совсем не лишними. Хорошо, я верю тебе. Тогда я поговорю со старейшинами. Давай лучше выждем удобный момент. Это не к спеху. Итак, сделка. Я протянул руку Сиуну. Если это не повредит клану. И он пожал мою руку. Сделка. Обещаю, что это будет выгодно всем. Что же, тогда идем к остальным. И не мог бы ты не распространяться о нашем договоре? Ну ладно, вот и хорошо. Тогда идем к остальным. А я пока позвоню моему лекарю. Создав заклинание связи и дождавшись, пока дампирка ответит, я сразу обратился к ней. Лерусь, ты не занята? Макс, что-то случилось? Слегка обеспокоенно спросила девушка. Не-не, у меня все нормально. Дело в том, что тут у одного паренька пострадала мама, и нужно ее подлечить. Дело на 5 минут. Хорошо, куда мне телепортироваться? Я сам открою телепорт. Иди в зал. Еще несколько секунд, и я создал заклинание в указанной комнате. Девушка через минуту зашла в него и моментально оказалась в госпитале. Здравствуйте, поприветствовала Валерия всех присутствующих, поскольку после того, как удивленные муримины ответили ей, девушка спросила: так и где пациент? Идем, я покажу. Зайдя в палату, я скинул Валерии ментальным пакетом данных результаты диагностического заклинания, приняв его и моментально поняв, что к чему, девушка начала лечение. Как я и думал, ей не понадобилось больше нескольких минут для лечения физической раны. А в это время муримины пытались Сиуна, но он стойко отбивался, включив характер. Неплохо. Глядишь, далеко пойдет, если не остановит. Итак, я вылечила эту женщину, сказала Валерия, когда мы вышли из палаты. Сейчас она просто спит и проснется через часик. Невероятно, шокированно проговорил самый старый мужчина из нашей компании. Все показатели в норме. Еще бы, Валерий мастер каких мало во всем мире. Гордо ответил ему, Сюн, свою часть мы выполнили. Попозже я свяжусь с тобой. Спасибо тебе, Максим. Со слезами на глазах сказал парень. Не меня благодари, а Валерий, с улыбкой ответил ему. Спасибо большое, госпожа Валерий. Поклонился девушке Сюн. Пожалуйста, улыбнулась Валерия ему, когда он разогнулся. Что ж, все закончилось хорошо, но мне бы еще хотелось поговорить с госпожой Кан. Со мной, удивилась девушка, и по какому поводу? Может, поговорим в более подходящем месте? Девушка, подумав немного, кивнула и повела меня в кабинет неподалеку. Сев напротив Кан Серы, я продолжил наш разговор. Так уж вышло, что вы можете мне помочь в одном деле. Я бы хотел обучить мою помощницу маке технике воплощенного духа. С чего бы мне это делать? Спросила девушка, вопросительно наклонив голову. Потому, что я могу в ответ помочь вам. Насколько я знаю, вы только недавно стали главой школы боевых искусств. И ваше положение довольно шаткое, а я могу помочь укрепить его. Каким же образом? Спросила Сера, откинувшись на спинку кресла. Взаимовыгодные контракты с моим родом плюс сильные наемники. Последнее сейчас будет не лишним. Вон даже маме Сиуна досталось. И эти бандиты, которые творят в Сеуле бесчинство, имеют множество сильных командиров и целый денежный поток. Превратить столько людей в пусть и убогих воинов Мурима весьма недешево. Вы же не думаете, что такие вложения делаются просто так? А ведь есть еще и Кумун Рён, который на стороне этих ребят. Насколько я знаю, сейчас в Муриме нет никого, способного его победить. Мои же подчиненные способны одолеть его. В итоге, обеспечив клан деньгами и защитой, вы укрепите свое влияние, а я получу желаемое. И все довольны. Девушка что-то обдумывала после моих слов и через некоторое время начала говорить. Даже если я соглашусь, не факт, что вашу помощницу станут обучать. Но тогда помочь уговорить учительницу будет выгодно и вам. Мы говорили еще примерно час. В итоге мне удалось убедить Серу, и мы ударили по рукам. Повезло, что она сама не так сильно была привержена традициями, поэтому я смог договориться с девушкой. В итоге мы решили встретиться через пару дней. К тому времени Сера утрясет свои дела и сможет выделить время на встречу со своей наставницей. Я же эти дни прорабатывал все, что мы можем предложить корейцам, и что желаем получить. Александр Сергеевич и Акс в это время практически не вылезали из особняка, высказывая варианты и пожелания. К назначенному сроку мы с Маки телепортировались к резиденции Кан Серы, куда уже явилась глава школы Ивон. Именно эта женщина обучала кореянку и Сюна. Изначально она не сильно горела желанием обучать мою подчиненную, но стоило Томбэке перестать скрывать толки, как наставница Серы передумала. Еще бы, обучить такого монстра дорогого стоит. Маки, я надеюсь, что ты сможешь освоить эту технику за один день, как и Сюн. Сюн гений, который рождается раз в тысячелетие. Он смог так быстро обучиться тому, что многие не могут освоить и за десяток лет, сказала старушка. Моя Маки тоже не лыком шита. Я подошел к означенной девушке и обнял ее, заслужив удивленный взгляд. Но как-либо останавливать меня она не стала. Я уверен, что она сможет не хуже. Ну раз ты уверен, то у меня нет выбора, с усмешкой сказала Маки. Обговорив все детали, я оставил девушку в Корее обучаться, а сам направился домой. И там меня ждало письмо от некоего Александра Петровича Волкова, заверенное слепком ауры. В нем были написаны занимательные вещи. Например, что написавшему это письмо человеку известно об одной базе черных рос, и он готов поделиться этой информацией. Также вместе с самим письмом был небольшой кристалл, в котором был ментальный информационный пакет, с помощью которого можно было связаться с Волковым, если меня заинтересует данное предложение. Еще мужчина написал, что я могу узнать о нем у Марии Марьевны, дабы развеять свои сомнения. Что же, так и поступлю. Я тут же связался с женщиной, и мы договорились о встрече. Но поскольку у нее сейчас было много работы, придется подождать два дня. За это время успел навестить Маки, которая смогла так же, как и Сюн, выучиться нужной технике за день. Я поздравил девушку и понаблюдал, как она использует данный прием. Хотя для стороннего зрителя все выглядело не очень интересно. Просто сидит человек и медитирует. По крайней мере, именно так выглядит процесс. У меня даже возникла мысль попробовать подключиться к разуму Маки и посмотреть, против кого она там сражается, но я сразу ее отбросил. Мозг – это штука тонкая, а я же разбираюсь в магии, которая его затрагивает максимум на среднем уровне. Также договорился с Кан Серой о приезде Акселя, который хотел лично изучить кое-какие товары клана девушки. Еще мы обсудили, как и когда направить моих наемников для защиты. Сера уже начала отдавать распоряжения для подготовки им места жительства и сопутствующие инфраструктуры. Естественно, мы не были так близко знакомы, чтобы впускать к себе по щелчку пальцев неизвестные и потенциально вражеские силы. Но девушка понимала, что я издалека и не имею претензий с обидами, как здешние кланы. Плюс мы заключили магический контракт, из-за чего могли доверять друг другу, ведь такая вещь могла дать нам гарантии выполнения обязательств. Можно сказать, что это пребывание в Сеуле было таким же удачным, как и прошлое. В итоге, оставив довольных Маки и Консеру, отправился назад в Москву. Там меня ждала текучка. Ничего сложного, но время забрало порядочно. После уже решил заняться тренировкой, вместе с главным составом своей команды. Как раз за несколько часов до встречи с Марьей Марьевной смог совсем управиться. Женщина ждала меня в небольшом ресторанчике, обслуживающем сверхъестественных существ. Поздоровавшись и сделав заказ, мы отдали должное местному меню, после чего начали разговор. «Это почерк Александра, да и аура его», — сказала Марья Марьевна, читая письмо. «Что вы можете сказать про него? Это весьма своеобразный человек. Что он от тебя потребует за эту информацию, сложно сказать, потому как его мало что интересует, кроме модных показов и прочего. Он что-то вроде модельера и дизайнера для магов и прочих сверхъестественных существ. А ты, насколько я знаю, с этим не связан. Это точно. А какое-то предположение, чего мне ждать у вас есть? Думаю, он связался с тобой не просто так. Не так давно он спешно отбыл в Японию, а потом вдруг связался с тобой. Скорее всего, он желает получить какую-то помощь. Но причина, почему Волков обратился именно к тебе, мне непонятно», — сказала Марья Марьевна, разведя руки в стороны. «Возможно, в этом виновата сама информация, которую он хочет тебе рассказать. Но одно могу сказать точно, он хороший человек». «Понятно, что ничего не понятно», — произнес я, обдумывая ситуацию. «Ладно, спасибо за информацию, Марья Марьевна. Свяжусь с ним и тогда уже решу сам». «Да ни за что, Максим. Я по сути и не помогла толком. Но у меня есть к тебе небольшая просьба». «И какая же?» — с интересом спросил я женщину. «Если ты в итоге решишь встретиться с ним, то устрой, пожалуйста, фотосессию себя и девочек, а результат покажи мне», — с улыбкой ответила Марья Марьевна. Вот только сейчас в образе женщины чувствовалась какая-то хитринка. Как интересно, я такого раньше за ней не замечал. Странное желание, но как скажете. Она мне помогает довольно часто, при этом не прося ничего взамен, поэтому согласиться на такую просьбу было меньшим, что я мог сделать. «Вот и хорошо», — сказала женщина довольным тоном и хлопнула в ладоши. Распрощавшись на этой ноте, я отправился домой. Взяв в руки кристалл с этаким магическим номером Воронцова, я создал заклинание связи и стал ждать, пока мне ответит. «Да-да, Александр Волков слушает», — бодро раздался слегка жеманный мужской голос. «Здравствуйте, это Максим Волхов. Я связался с вами по поводу написанного в письме». «А, Максим, здравствуйте», — радостным голосом ответил мужчина. «Признаюсь, весьма рад, что вы позвонили мне. Наверное, пообщались с госпожой Царевой о моей скромной персоне?» «Да, она сказала, что вы хороший человек, поэтому, доверившись ее суждению, я решился на этот разговор». «Что ж, весьма приятно, что Мария Марьевна такого мнения обо мне. Тогда не буду тянуть резину. Так уж вышло, что у меня есть информация, которая может быть вам, Максим, интересна, и я готов ее предоставить. И что же я буду должен?» «Это был самый важный вопрос». «О, всего ничего», — воскликнул Волков. «Примерить кое-что, мной сшитое. Я увидел вас на фото и меня посетило вдохновение. Я уверен, получившийся результат будет замечательным». «Хм, так вот о чем говорила Марья Марьевна. Хотела посмотреть на меня в одежде этого кутюрье. В принципе, звучит не страшно». «Хорошо, я согласен», — ответил мужчине, обдумав предложение. «Я не успокоюсь, пока не уничтожу черные розы. Волков же предлагает информацию за такую смешную плату. Когда и где встретимся?» «Так уж вышло, что у меня будет только несколько часов для нашей встречи и передачи информации. После я буду занят. Сейчас я в Японии с модным показом. Давайте встретимся в Токио через 4 дня в 7 вечера по местному времени. Координаты я вышлю вместе с костюмами. Я сшил несколько штук, Вам просто нужно выбрать. Для ваших подруг я также подобрал кое-что. Уверен, им понравится», — радостно проговорил мужчина. «Хорошо, буду ждать», — ответил ему, слегка смущенный таким напором. «Тогда на этом все. Да, был рад познакомиться, Максим. Завтра все нужное прибудет к тебе в особняк. Я тоже рад, Александр Петрович. Всего хорошего. И вам, Максим». Отключившись, я пошел обрадовать девочек, что мы идем на модный показ. Дамам сказанное пришлось по вкусу, отчего они чуть не задушили меня в объятиях. Они даже еле-еле дождались, пока нам доставят наконец наряды. Мне также было интересно, что же там за одежда такая. И вот наконец-то нам доставили посылку, и девчата стали ее вскрывать. Все было подписано, поэтому мы взяли каждый свое. Помимо свертков для меня, Кураки и Валерии, был еще один предназначающийся Маки. Его мы отложили. Посмотрим, когда я ее заберу из Кореи. Свои же девочки раскрывать не стали, поскольку хотели устроить сюрприз. А вот мой распотрошили в четыре руки. Уж больно им было любопытно, что внутри. Особенно если учесть, что он был сильно толще остальных. И вот нам предстало то, что было внутри. Это еще, что такое? Глава 19. Кроссдрессинг. Глава 19. Кроссдрессинг. Внимание! Данная глава является стёбом и отсылкой на момент финал Фэнтези 7. Будьте предельно осторожны, читая ее. Людям с тонкой душевной организацией лучше пропустить данную главу. Я вас предупредил. Мне кажется, что это какая-то ошибка, только и мог устало сказать я. А, по-моему, будет прикольно, сказала Валерия с загоревшимися от энтузиазма глазами. Подруга, ня, ты не туда воюешь, возмущенно заметила Курака, уставившись на дампирку. А дело в том, что в свертке на мое имя были три женских платья. Походу, Волков что-то напутал. Просто перезвоню ему и уточню. Алло, Александр Петрович, здравствуйте, сказал я, когда мужчина ответил на мое связное заклинание. Девушки же сзади начали спорить насчет меня и этой одежды. А Максим, здравствуйте. Вы, наверное, по поводу одежды? Ну как вам? С неподдельным интересом спросил кутюрье. Выглядит, конечно, красиво, но есть один нюанс. Это одежда женская. Наверное, это какая-то ошибка. Я все еще надеялся на подобный исход. Никакой ошибки, все правильно. Я лично раскладывал данные, не побоюсь этого слова, произведения искусства. С неподдельной гордостью ответил Волков. Тогда я вынужден отказаться от нашей встречи, поскольку не ношу женскую одежду. И зря, Максим. То, что я пошил, очень вам подойдет, убежденным тоном сказал Александр Петрович. А эти глупые стереотипы, какому полу какую одежду носить, уже давно устарели. Например, у некоторых народов штаны могли носить только женщины, в то время как мужчинам приписывалось носить юбки. Одежда – это просто одежда, не следует задумываться, для какого она пола. Просто носите ее в свое удовольствие и все. Ха-ха, боюсь, я не настолько открыт для новых веяний, прокашлившись, сказал мужчине, после чего с надеждой продолжил. Может быть, я просто окажу вам какую-либо услугу взамен информации? Предложение любопытное, но в данный момент мне не нужное. Как бы то ни было, не спешите отказываться. До нашей встречи еще есть время, поэтому хорошо подумайте. Что же до нарядов, то вы за них ничего не должны. Я делал их в порыве вдохновения, и кому-либо еще они не подойдут. Но если вы хотите мне отплатить, то лицезрение вас и ваших подруг будет лучшей наградой. Надеюсь, вы придете на показ. Ну да ладно, мне пора, так что до свидания. И отключился. Так и что же делать? Мне нужна эта инфа. И если так смотреть, кроме гордости я больше ничего не теряю. Причем даже со стороны общества, это не будет так называемым зашкваром. Если у тебя есть сила, то ты можешь выглядеть как хочешь и делать что хочешь. Ну естественно, в разумных рамках. Можно вспомнить ту же Серафолу или Одина. Уж они не сильно подобающие своим должностям ведут и ничего. Ладно, время еще есть, смогу решить, что делать. Слушай, Макс, я тут подумала, начала Валерия смущенным тоном, отчего я напрягся. Ты же мне должен желание, помнишь? Да, подтвердил я, подозревая, куда она клонит. Так вот, мое желание, чтобы ты одел одно из этих платьев, а я сама подберу подходящее. С горящими глазами и сжав кулачки выпалила девушка. Может быть, ты выберешь что-то другое? Непроизвольно скривившись, спросил я. Как не вовремя, она вспомнила про это желание, хотя уже столько времени прошло. Я надеялся, это будет что-то безобидное. Нет, хочу. Дурачись, запричитала Лера как маленький ребенок. Тебе не кажется, что такую одежду следует нам одевать не, а не Максу?» – недовольно спросила Черничка. Ее, очевидно, это событие не нравилось. «Да», – согласилась Валерия, после чего продолжила тоном змея-искусителя. «Но разве тебе самой не будет интересно посмотреть на то, как Максим будет выглядеть вот в этом платье?» «Ну, даже и не знаю», – уже не так уверенно ответила Катя. Видимо, любопытство все-таки взыграло в девушке. «Так давай посмотрим. Подумаешь, один раз, как говорят в России, один раз не, а это не про наш случай», — закончила смущенная Валерия. «Да, замечательную ты поговорку привела в пример, дорогая, но только если один раз не», — со смирением ответила Кура. «Ура!» — блондинка от радости обняла брюнетку. «Ты такая хорошая, Кура, я тебя люблю. Это все, конечно, хорошо, но вы не спросили моего разрешения», — сказал я, сложив руки на груди и попытавшись притушить радость Валерии. «А как же обещание? Неужели ты обманешь и не выполнишь свое слово?» — печальным тоном и со слезящимися глазами спросила меня девушка. «Может быть, ты выберешь что-то иное?» — с надеждой спросил ее. «Что это у вас такое?» — раздался голос из-за моей спины. Причем неожиданно. В иной обстановке я был бы бдительнее, но дома расслабляюсь, отчего такие ситуации происходят. Но это плохое оправдание. Мне следует использовать девиз одного мага – постоянная бдительность. И если хочу жить долго, то ему надо следовать неукоснительно. «Да вот смотрим наряды для девчат», – ответил Вики я, надеясь, что Кура и Валерий не проболтаются. «Это наряды, которые прислал Максу, между прочим, знаменитый на территории магической Руси Александр Волков», – сказала довольная Валерия. «Но они женские. Или имеется в виду, не конкретно Максиму Захаровичу, а его девушкам, и девушкам, и самому Максу. Это платье на него. А во», я увидел, как опасно заблестели глаза Вики. «А нет, только не это. Блин, Валерия, ну вот зачем ты ей все выболтала? Хотя, судя по хитрому лицу дампирки, это было не просто так, а ради получения еще одной союзницы на свою сторону». А Вика же со всей убежденностью продолжила: «Максим Захарович, вы просто обязаны примерить их, дабы мы могли все профессионально оценить.